Книга вторая. Орлы. В отсутствие Дениса Злата испытывала огромное облегчение. «Вот съездим с Васькой на каникулы в Австрию, а там будет видно». И она с наслаждением принялась снаряжать Ваську для зимнего отдыха в горах. «Странно», — частенько думала Злата. «Моя жизнь рухнула, а я совсем не горюю, даже испытываю облегчение. Значит, я не любила мужа? Или я просто не знаю, что такое любовь, и представления о ней у меня больше литературные?» Однажды вечером, когда она разбирала шкаф в спальне, снизу вдруг раздался отчаянный вопль Василисы. «Злата! Злата, скорее!» Она в панике бросилась вниз. Но Василиса, целая и невредимая, только смертельно бледная, сидела перед телевизором. «Васька, что ты орешь? Иди сюда!» Она все же приперлась в студию. Шла недавно возникшая программа «Над пропастью во лжи». В кресле главной героини вечера сидела Динара, ослепительно красивая, и вещала каким-то замогильным голосом. «Я пришла сюда, чтобы добиться справедливости. Мне это нелегко далось. Я плохо себя чувствую. У меня сильнейший токсикоз. Но я не могла иначе. И я хочу сказать всем девушкам, не верьте ни единому слову женатых мужиков. Я думала, он известный писатель, солидный человек. А он, как узнал, что у нас ребеночек будет, сразу смотался на край света. А я? Я осталась ни с чем. Я даже на детекторе не могу подтвердить свою правоту. Беременным нельзя на детектор. И вообще...» И красавица разрыдалась. Эффектный мужчина лет 50, как выяснилось, профайлер, принялся задавать девушке вопросы, некоторые из них повергали ее в замешательство. И выглядела она при этом совсем неубедительно. Слово взяла дама-эксперт. «А я хотела бы все-таки понять, чего вы добиваетесь, явившись сюда?» «Как чего добиваюсь? Справедливости? Пусть платит алименты хотя бы!» Профайлер сразу в нее вцепился. «Вот вы сейчас сказали, пусть платит хотя бы. Это означает, что ваши аппетиты значительно превышают то, что вы сейчас озвучили. На самом деле вы рассчитывали стать женой Кузнецова, но он женат. Вот ведь какая незадача!» «Но я же его люблю!» — выкрикнула девушка. «А он хоть раз говорил, что любит вас?» «Говорил, говорил, сколько раз говорил!» А главное, все твердил, что жену свою больше не любит, что он, конечно, в некоторой степени от нее зависит, что она со злости может запросто погубить его карьеру. «Злата, я не могу!» — простонала Василиса. «Давай выключим!» «Нет уж, я досмотрю!» «Но как он мог? С такой!» «Ах, боже мой, посмотри, какая она красивая!» Егор вернулся в Москву из Екатеринбурга, где участвовал в судебном процессе. Он устал, был раздражен и решил первым делом заехать к матери. Он не видел ее больше недели и привычно беспокоился о ней. Но сначала заехал в супермаркет, купил картошки, овощей и фруктов, минеральной воды, словом, все необходимое, чтобы маме не пришлось таскать тяжелые сумки, и лишь погрузив все покупки в машину, вспомнил, что мама теперь все заказывает в утконосе. «Вот болван!» — с раздражением подумал он. «Ладно, может, что-то она все же возьмет, а остальное отвезу домой. У меня в доме хоть шаром покати». Мама встретила его радостно. «Егорка, наконец-то! Я соскучилась. Ты голодный?» «Нет, только чаю хочу. Я тут купил какое-то новое печенье». «Ну, рассказывай», — потребовала мама за чаем. «Что там было в Свердловске?» «В Екатеринбурге, мама». «Но это так неинтересно», — поморщился Егор. «Ты хочешь сказать, что ничего интересного в твоей жизни не происходит?» «Пожалуй, именно так. Ничего интересного». «А что ты читал за последнее время?» «Исключительно неинтересные материалы судебного дела». «Это неинтеллигентно, Егор. Твой отец, даже несмотря на чудовищную занятость, все же успевал читать». «Ох, мама, время было другое», — тяжело вздохнул Егор. «Скажи, а ты знаешь такого писателя, Дениса Кузнецова?» «А что с ним?» — внезапно охрип Егор. «Да черт знает что!» — патетически воскликнула Мария Андреевна. «То есть?» — напрягся Егор. «И откуда ты его знаешь?» «Я его не знаю, но я смотрю новую программу с таким, я бы сказала, претенциозно-литературным названием над пропастью во лжи. «Мама дорогая». Так вот, на эту программу явилась девица, надо сказать, дивной красоты, и заявила, что беременна от этого писателя. Егор затаил дыхание. «А сам писатель тоже там был?» Как бы, между прочим, поинтересовался Егор. «Нет, он вообще, похоже, куда-то сбежал, струсил. К тому же он, оказывается, женат». «А его жена была на программе?» «Нет, была только эта девица и еще ее подруга, которая рассказывала, какая там была любовь, и все в таком роде». «Ну и чем эта бодяга закончилась?» «Девица рассказывала, что жена писателя ей звонила и даже угрожала». «Брешет!» — воскликнул Егор. «Да? А ты почем знаешь?» Очень пристально глядя на сына, спросила Мария Андреевна. «Егор, ты покраснел. Так немедленно говори. У тебя что, шашни с женой этого писателя?» «Мама, что ты несешь?» «Егор, не ври матери. Уже одно то, что ты стал меня расспрашивать об этой передаче, показалось мне крайне подозрительным. Ты же знаешь, я всегда чувствую, когда ты мне врешь». «Ох, мама!» «Егор, колись. Ты же знаешь, я теперь не отстану. Что у тебя с этой женщиной?» «К великому сожалению, ничего. Но она... она чудо, мамочка. Красивая?» «Не знаю, но удивительная. Добрая, очень порядочная. Да нет, вру. У нее такое лицо, глаз не оторвать. Да ты влюблен, мой мальчик!» «Может быть, может быть. Так не будь же идиотом. Действуй. Сейчас самый подходящий момент. Ей, может быть, нужна твоя помощь. Поверь своей маме. Вовремя предложенная помощь очень ценна. Очень. Да, как она к тебе относится?» «Мне кажется, как минимум, благосклонно», — вдруг просиял Егор. «Мамочка, ты золото». «Погоди, у нее есть дети?» «Нет, есть только младшая сестренка мужа. И Злата в ней души не чает, но это долгая история», — в нетерпении воскликнул Егор. «Звони ей немедленно! Если бедняжка видела эту программу, ей сейчас по-настоящему плохо!» И Мария Андреевна подтолкнула к Егору его телефон, лежавший на столе. Он схватил телефон и вышел из кухни. Номер Златы был занят, глухо занят. Он вернулся на кухню. «Занято. Воображаю. Небось, звонят злорадно сочувствующие подружки. Бедная девочка. Да, а сколько ей лет?» 34. «На 7 лет тебя моложе. У нас с твоим отцом была такая же разница. Скажи, а этот писатель, он красивый?» «О да, высокий, стройный, темно-русый, голубоглазый. Тьфу!» «Ну, ты тоже не лыком шит, Егорка. Ты очень даже интересный мужчина». «Спасибо, мамочка», — растрогался до нельзя взволнованный Егор. «А ты знаешь ее адрес?» «Она живет за городом. Ты считаешь, что мне следует сейчас махнуть к ней?» «Да нет, пожалуй, мало ли что там сейчас происходит. Знаешь, я бы хотела с ней познакомиться». «Да, а как ты-то с ней познакомился?» «Ох, мама, это такая история». «Рассказывай». Егор рассказал. «Какая прелесть! Как в кино! Значит, ты ей сразу глянулся». «Ничего подобного, она меня даже не узнала, когда мы встретились на студии». Лицо Марии Андреевны приняло мечтательное выражение. «Знаешь, это так женственно, так прелестно». «Ты о чем?» «Но она же сказала, что ей не нравится этот зонтик, что он безвкусный. Я уверена, что она мне понравится. И еще я абсолютно уверена, что она не кладет в щи чеснок и кинзу». «Мамочка, ты неподражаема», — восторженно воскликнул Егор. И тут ему перезвонила Злата. Голос у нее был измученный. «Егор, вы звонили? Что-то случилось?» «А разве нет? Вам нужна помощь, я чувствую». «А чем тут можно помочь?» «Вы могли бы, к примеру, подать в суд. Хотя это только лишний шум. Но я не знаю, может, просто нужна моральная поддержка». «Спасибо, конечно, Егор, но я, ей-богу, не знаю». «Послушайте, Злата, а давайте встретимся, поговорим. Две головы всяко лучше». «Что ж, давайте встретимся», — довольно вяло отозвалась Злата. «Тогда завтра в 11 в нашем кафе. Годится?» «Да, спасибо. До завтра, Егор». «Ну что?» — спросила Мария Андреевна. У нее совершенно убитый голос. «Надо думать. Мало того, что муж изменил, Так еще об этом объявляют на всю страну, на ближнее и дальнее зарубежье. Сущий кошмар. Вот скажи мне, что за радость для этой девчонки объявлять на весь мир, что она залетела от чужого мужа? А кроме телевидения, есть ведь еще этот ваш интернет? В моей престарелой голове это не укладывается. Ах, мама, ты просто слишком порядочный человек и брезгуешь всеми этими погремушками, хоть и смотришь подобные программы. И с интернетом практически не знакома, только с утконосом. Это же все еще цветочки. И не желаю я с ним больше знакомиться. Дело твое. Но я попытаюсь все же ответить на твой вопрос хотя бы вкратце. Завтра эта девица соберет в соцсетях кучу лайков, а поскольку она еще и красива, а мужик, якобы ее обрюхативший, известная личность, ее с восторгом начнут тягать и в другие программы на разных каналах. Она на какое-то время обретет популярность. А ладно, ты сама прекрасно это знаешь. Вдруг пришел в крайнее раздражение Егор. Надо подумать, можно ли как-то замять эту мерзость, хотя я плохо себе представляю, каким образом. Тут нужны громадные деньги, скорее всего, какие-то космические суммы, которых у меня просто нет, чтобы заткнуть рот этой девке. А впрочем, уже поздно. Да и кто может гарантировать, что она, взяв деньги, не вернется через какое-то время к этой истории? «А ты здорово», — разволновался мой мальчик. «Это хорошо. Наконец-то ты по-настоящему влюблен». Злата была убита. Сейчас она буквально ненавидела Дениса. «Вот так всегда. Он натворил глупостей, а я должна их расхлебывать. Он будет наслаждаться всеми прелестями Канарских островов, а я хлебать эту пакость большими ложками. И я ума не приложу, как сейчас надо действовать. И даже Егор, вроде бы опытный юрист, тоже не знает. И Васька в отчаянии, сидит с несчастным видом, глаза, правда, сухие. Бедная девочка. Сколько всего на нее обрушилось за этот год. Уму непостижимо. А есть ведь еще этот тест ДНК. Златочка, там кто-то приехал. К нам? Ну да. Не дай бог, журналюги. «Не пущу», — раздался звонок по телефону. «Алло?» «Злата, пожалуйста, откройте, это Мигунов». «Сейчас, я открою ворота, заезжайте». «Спасибо». «Зачем он приехал?» — недоуменно спросила Василиса. «Сейчас узнаем», — пожала плечами Злата и пошла открывать. «Добрый вечер, Василий Евгеньевич». «Нет, Злата, он совсем не добрый этот вечер. Господи, неужто вы тоже видели эту прелесть?» «Мне рассказали». «Но для фильма, который вы сейчас продюсируете, это неплохой пиар». «Злата, не надо так», — болезненно скривился Мигунов. «Я попробую принять меры, чтобы эта грязь не растеклась по всему медийному пространству, но и вы должны мне в этом помочь». «Но что я могу сделать?» «Исчезнуть вместе с Василисой. Просто чудо, что возле дома еще нет своры журналистов. Но поверьте, в ближайшие часы они появятся». 28-го мы с Васей улетаем в Австрию на все каникулы. А сегодня только 19-е. Значит так, сейчас вы быстро собираете вещи, необходимые на первое время. В доме, кроме вас обеих, есть еще кто-то. Только кот и собака. А с кем они остаются, когда вы уезжаете? С домработницей. Отлично. Звоните ей, она наверняка уже в курсе дела. И скажите, что сейчас вместе с Васей куда-то уезжаете. «Только не в Австрию. Живо собирайте, Злата. Нельзя терять время». «Но куда мы сейчас поедем?» — растерянно спросила Злата. «Ко мне. Там вас никто искать не станет. У меня огромный дом, высокая ограда. Побудете там до отъезда, журналисты потеряют ваш след, а дальше будет видно. Вася, что ты стоишь, как засватанная? Беги собирать вещи. И вы, Злата, тоже. Поверьте, это наилучший выход. Но Вася завтра в школу». «Подумаешь, большое дело, обойдется пока школа без Васи. И Вася тоже без школы не пропадет, тем более, что там наверняка будут обсуждать ее брата». «Спасибо, это здорово», — воскликнула Василиса и помчалась наверх. «Василий Евгеньевич». «Злата, все разговоры потом. Умоляю, не теряйте время. Оно сейчас на вес золота. Да поймите вы, я элементарно не хочу, чтобы моя дочь купалась в этой грязи». «Господи, помилуй!» — простонала Злата и тоже побежала собирать вещи. «Кажется, он прав. И если мы все сейчас исчезнем, история может заглохнуть». «Да, решительный товарищ, этот Василий Евгеньевич». Покидав в чемодан какие-то вещи, Злата позвонила Анне Захаровне. Та, услыхав ее голос, разрыдалась. «Ох, Златочка, да что же это такое делается? Не ожидала я от Дениса Григорьевича. Такой хороший мужчина, и вот на тебе. А вы уезжать собрались? Не волнуйтесь, Златочка, обихожу я ваше зверье и за домом пригляжу, не сомневайтесь. Езжайте себе спокойно, бедняжечка вы моя». «Спасибо, спасибо вам огромное, Анна Захаровна. Я завтра к 7 утра подъеду. И знаете, я лучше пока поживу у вас. Ох, это было бы идеально. У меня нет слов». Через полчаса Мигунов подхватил 2 объемистых чемодана и уложил их в багажник старенькой «Тойоты». «Садитесь, дамы. Кажется, мы успели до нашествия папарацци». «А что за машина?» — удивленно спросила Злата. Обычно Мигунов ездил на огромном джипе «Мерседес». «А это для маскировки. Моя машина слишком приметная», — весело отозвался он, — «чтобы не засекли». «Как в кино», — воскликнула Василиса. Кажется, она была в восторге. «Еще бы, такое приключение». Перед постом охраны поселка Мигунов скомандовал. «Пригнитесь, девочки. Акулы-пера уже приплыли. Целая стая. Все, теперь можете расслабиться». «А что там было?» — полюбопытствовала Василиса. «Стоял УАЗик с надписью «Пресса». «Обалдеть!» — восторженно простонала Василиса. «Какой же Васька еще ребенок?» — подумала Злата. Она вдруг ощутила каменную усталость, закрыла глаза и мгновенно уснула. Но сквозь сон слышала оживленные голоса Василисы и Мигунова. Кажется, отец и дочь нашли общий язык. Она не вслушивалась в их разговор, у нее просто ни на что не было сил. Но одно она понимала совершенно отчетливо: история с ДНК откроется в самое ближайшее время. Ну и пусть. Наверное, так всем будет лучше. Она опять уснула. «Злата, приехали!» — донесся до нее голос Мигунова. «Просыпайтесь!» Дом продюсера и вправду оказался огромным и стоял на огромном участке. Снег кругом, красивые фонари. Никто их не встречал. Мигунов достал чемоданы из багажника. «Вася, помоги Злате, она едва стоит на ногах». «Да-да, конечно. Златочка, держись за меня». В самом деле, она еле передвигала ноги. «Тебе плохо?» — испуганно спросила Василиса. «Не знаю, просто выдохлась». Мигунов занес чемоданы в дом и зажег везде свет. «Как красиво!» — ахнула Василиса. «Девочки, вы голодные, наверное. Злата, сядьте. Да, и выключите обе телефоны». «Зачем?» — воскликнула Василиса. «Чтобы нас по ним не отследили?» «Именно!» — кивнул Мигунов. «Если нужно кому-то позвонить, звоните с моего». «Мне не нужно», — заявила Василиса. Ей было жутко интересно. «Ох, а мне нужно отменить завтрашнюю встречу». Мигунов с готовностью протянул ей свой телефон. «Нет», — покачала головой Злата. «А у вас есть городской телефон?» «Чего нет, того нет. Но вы не беспокойтесь. Номер этого телефона не определяется. И вообще, Злата, успокойтесь. Здесь вы под надежной охраной». «Да я не беспокоюсь. Ведь нашей жизни ничто не угрожает, разве что нервам». «Извините». Она встала и, чуть пошатываясь, вышла в другую комнату. «Мужику, что ли, будет звонить?» — ревниво подумал Василий Евгеньевич. «Алло, Егор?» «Злата, это вы? Откуда вы звоните? Что-то еще случилось? Я могу помочь?» — забросал ее вопросами Егор. «Надо же!» — мелькнуло в голове у Златы. «Двое чужих мужчин рвутся помочь, а собственный муж просто с восторгом слинял на райский остров. Кеннер он, а не орел. А эти вроде оба орлы». «Егор, ничего не случилось. Просто я уехала, и завтрашняя встреча не состоится». «Куда уехали?» «Неважно, об этом никто не должен знать». «Между прочим, правильно. Самый лучший выход. Спасибо, что предупредили. Вы далеко?» «Очень». «Ну что ж, еще раз спасибо, что предупредили. При первой возможности свяжитесь со мной и выключите телефон». «Уже». «Ну что ж, удачи вам, Злата. Но одно я все же должен сказать на прощание. Я люблю вас, Злата». И он отключился. Его последние слова словно придали Злате сил, хоть и напугали ее. Она вернулась в комнату уже совсем другая. «Да, она явно говорила с мужиком. И он сказал ей что-то хорошее. Любовник? Не хочу. Даже думать об этом не желаю. Я хочу жениться на ней и вместе воспитывать мою дочь. Девчонка просто прелесть, умненькая, с чувством юмора, вся в меня. И хорошенькая. Ну, вот что, девочки, пойдемте наверх. Покажу вам ваши комнаты, располагайтесь, и через полчаса жду вас внизу к ужину». «Ой, а можно нам со Златой в одну комнату?» — взмолилась Василиса. «Конечно, можно, что за вопрос, если, разумеется, Злата не возражает». «Я не возражаю», — улыбнулась Злата. «Василий Евгеньевич, простите, а у вас не найдется какой-нибудь снотворной таблетки? Боюсь, я не усну». «Да, есть. Превосходное французское снотворное. Будете спать, как младенец». «Как младенец в памперсах?» — лукаво осведомилась Василиса и в ответ на недоуменный взгляд Мигунова заметила. «Ну, я слышала, что раньше, когда памперсов еще не было, младенцы именно что всю ночь орали». «Отлично, Вася!» — рассмеялся Мигунов. «Я теперь всегда буду говорить, спит, как младенец в памперсах». «Спасибо вам за все, Василий Евгеньевич. Только я ужинать не буду, сразу лягу». «Как угодно. Вася, а ты?» «А я буду». «Вот и чудесно. Поужинаем вместе. Приходи, буду ждать». Он ушел. Васька помогла Злате принять душ, достала из чемодана ее вещи, развесила в шкафу. «Тебе весело, Васька?» — с улыбкой спросила Злата. «Не то чтобы весело, но интересно. И он очень-очень клевый, правда?» «Правда, клевый. Знаешь, я хотела еще спросить. Хотя нет, это успеется. Спи, у тебя такой измученный вид». Васька укрыла ее одеялом, поцеловала. «Я пойду, есть хочется. Иди, конечно. Спокойной ночи. Ага». Французская таблетка подействовала, и Злата уснула, как младенец в памперсах. А вот Егор никак не мог уснуть. «Нахрен ты признался ей в любви, дурак? Ей это совершенно не нужно. Но куда она могла уехать так скоро? И телефон сама догадалась выключить, или кто-то надоумил? Хотя сейчас в кино постоянно кого-то находят по включенному телефону. Прячется у каких-то знакомых?» Телефон, по которому она звонила, не определялся. Тоже ничего не значит. Но я что-то не слыхал от нее о каких-то близких подругах или друзьях. Улететь куда-то за кордон она просто не успела бы за это время. Все-таки надо было сразу ехать к ней, а я, кретин, назначил свидание на завтра, и вот, пожалуйста, ее уже кто-то умыкнул. Стоп, кажется, я знаю. Неужто Мигунов? Тогда погано. Ох, и сплоховал же я. Да, насколько я знаю его биографию, он вполне способен на подвиги во имя прекрасной дамы. Но он же старый, ему 55. Ну и что? Любви все возрасты покорны. Как мама говорила, вовремя предложенная помощь очень ценна. Но если это Мигунов, ничего, мы еще поборемся. Хватит выжидать момент, да выжидался. Пойду напролом. Он вполне мог спрятать ее в своем доме. Там такой забор. Не беда, надо будет, штурмом возьму. И что ж, я, опытный следователь, не смогу найти женщину с ребенком, любимую женщину с чужим ребенком. А ведь она именно женщина с ребенком. И если думать о женитьбе, надо отдать себе отчет в том, что Злата и Васька — это уже одно целое. Ну и что? А ведь это хорошо, даже очень хорошо. Васька — чудесная девчонка. Мама хотела внуков, будет ей уже готовая внучка. Уверен, они поладят. У обеих прекрасное чувство юмора. Вряд ли маме нужны грудные младенцы. Но это все лирика. А сейчас надо прежде всего найти их обеих. Злата прекрасно проспала всю ночь и проснулась вполне бодрая. Не сразу, правда, сообразила, где это она. Потом вспомнила. Прислушалась. Вроде бы все тихо. На часах без 5:09. А где же Васька? А, наверное, заночевала в другой комнате, чтобы меня не тревожить. Вчера она явно хотела обсудить со мной столь бурные события, а я уснула. Злата быстро приняла душ, оделась и пошла вниз. Откуда-то доносились голоса. Васька и Мигунов накрывали на стол в кухне. Злата замерла и прислушалась. «Васечка, а ты любишь сыр с плесенью?» «Нет, папочка, терпеть не могу». «Так, уже папочка? Очень интересно». «С добрым утром», — громко сказала Злата. «Привет». Оба повернулись к ней с такими сияющими лицами, что ей сразу стало легче. «Проболтались, Василий Евгеньевич. Так-то вы умеете хранить тайны». «Ваш упрек несправедлив, дорогая моя Злата», — Вася сама догадалась. Она вчера за ужином вдруг подняла на меня глаза и спросила в лоб, «Что вас связывало с моей мамой?» Я от неожиданности начал что-то невнятное бормотать, а она напрямую спросила, «Вы мой отец? Что ж, я должен был ей врать». «Златочка, милая, но это же такое счастье!» — закричала Василиса, кидаясь Злате на шею. «Какое счастье!» — опешила Злата. «Ну что у меня такой папа, а не тот гусь! Этот папа у меня — орел!» — захлебывалась восторгом Васька. Мигунов был явно смущен. «Злата, простите, но мы с Васей полночи проговорили. Я ей все рассказал. А что мне оставалось?» «Ну что ж, только что теперь-то делать? Как сообщить об этом Григорию Романовичу?» «Я уже придумал. Я полечу к нему в Испанию и откровенно все расскажу. В конце концов, ни я, ни вы, ни Вася его сознательно не обманывали. Ну а за покойную Лену мы отвечать не можем. А вашему мужу, я надеюсь, сообщит об этом его отец. По-моему, это наилучший выход». «Какой вы решительный!» Злата заметила, что Васька смотрит на Мигунова с немым обожанием. «Ну да, я решительный, бываю. Но чего бы я в жизни добился, будь я нерешительным!» Смущенно улыбнулся Мигунов. «Ладно, девочки, все разговоры потом. А сейчас завтракать. После завтрака я уеду, вы останетесь здесь. Я разведаю обстановку и вечером доложу вам. А вы тут развлекайтесь!» Я Васе показал уже, как обращаться с домашним кинотеатром. У меня очень богатая фильмотека. Есть бассейн, словом, скучать не будете. И я оставлю вам свой телефон. Ну, если понадобится позвонить, мало ли». Он надавал еще массу инструкций и умчался. «Вася», — начала Злата, — «Златочка, родненькая, только не ругай меня». «Да я не собиралась. Скажи, какой он классный, а? Он мне так нравится. Я его, наверное, уже люблю. Такой папа! Знаешь, как мне всегда не хватало папы. А этот Кузнецов, он мне ужасно не понравился. Я все думала, как мама могла с таким... А вот этот папа — совсем другое дело. Он же красивый и обаятельный. Знаешь, он мне рассказал, что когда увидел меня в первый раз, сразу что-то почувствовал». «Это правда», — кивнула Злата. «Он говорит, это зов крови. Это так классно!» «Ну и что теперь будет, Васька? Ты останешься с ним?» У Васьки глаза налились слезами. «Я не знаю. Наверное, да, с ним. Но я без тебя тоже не смогу. Что же делать?» «Вот и я о том же. Но, наверное, тебе и впрямь с ним сейчас будет лучше. Смотри, какой у него дом. Он очень богатый человек. У него прочное положение. А я даже не знаю. Мне надо искать работу. У меня, конечно, есть крыша над головой. И работу я найду, не проблема, наверное. А знаешь что? Ты выходи замуж за папу. Вот тогда все будет просто супер. Представляешь, как мы заживем?» «Васька, дурочка моя». «Почему это я дурочка? Если хочешь знать, мне папа сказал, что ты самая лучшая женщина из всех, кого он знает». «Это все очень мило, конечно, но так не бывает, Васька». «Почему? Все бывает. Знаешь, когда он, то есть папа, первый раз тогда к нам приехал, я сразу его узнала, вспомнила ту фотку, которую увидела у мамы. И я тогда еще ее спросила, а не мой ли это папа? А она? Злата, почему? Зачем она наврала?» «Я могу только догадываться». «О чем? О чем ты догадываешься?» «Вероятно, твоя мама очень любила Василия Евгеньевича, но у нее осталась на него горькая обида. И когда он спросил, не его ли ты дочь, она, очевидно, просто побоялась, что он как-то нехорошо на это отреагирует, что заставит ее разочароваться в нем. И еще он, похоже, не любил ее, а Григорий Романович, наоборот, любил. Ну, что-то в этом роде». Василиса задумалась. «Но ведь это нечестно». «Да, нечестно. Но знаешь, женская обида — штука серьезная. Она иной раз толкает еще и не на такие поступки». «На месть, да?» «Да, а месть — вещь бессмысленная, на самом деле. Значит, ты не будешь мстить Денису?» «Ох, нет, зачем?» — поморщилась Злата. «Я вовсе не желаю ему зла. И ты не станешь губить его карьеру?» «Я? Нет. Но вот его девушка запросто может. Она глупа, как пробка, и как раз хочет отомстить. И куда ее это заведет?» В этот момент в дверь позвонили. Злата и Васька испуганно переглянулись. Звонок повторился. «Может, спросить, кто?» — прошептала Васька. «Нет, сидим тихо». Васька подошла к окну. «Нифига не видно! Такой забор! Я наверх!» И она взлетела на второй этаж, осторожно глянула в окно и увидела, как от дома отъезжает машина. Ни марки, ни номера она заметить не успела. «Ну, мало ли, кто это мог быть?» — пожала плечами Злата в ответ на Васькино сообщение. «А ты не заметила, какого цвета машина?» «Вроде синяя, но это точно не Егора машина». «Да откуда тут взяться Егору?» «А ты бы хотела, чтобы он тут взялся?» «Нет, зачем?» «Злата, ты мне что-то не нравишься. Какая-то ты пришибленная». «А меня и впрямь все это пришибло. Но ведь то, что у меня нашелся отец, и притом такой клевый, ты не рада?» «Не знаю». «Ох, мне что-то плохо». И Злата вдруг сползла с дивана на пол и потеряла сознание. Сказать, что Васька перепугалась, это ничего не сказать. Ей вдруг померещилось, что Злата умерла. Она принялась трясти ее, бесполезно. И тут взгляд ее упал на телефон, оставленный Мигуновым. Она хотела звонить в скорую, но сообразила, что не знает адреса. Тогда она позвонила отцу. «Васенька, что?» «Папа, папочка, Злата, кажется, умерла». «Как умерла?» — опешил Мигунов. «Мы разговаривали, и вдруг она упала с дивана и не дышит», — рыдала девочка. «Погоди, детка, сделай вот что. Ты умеешь щупать пульс?» «Не знаю». «Возьми ее руку и пощупай пульс. Ну что?» «Вроде бьется, только слабо». «Значит, жива. Я скоро приеду с врачом. А как она очнется, дай ей глоток коньяку. А где его взять? В холодильнике?» «Нет, видишь, справа от камина стоит такой сундучок черный, на колесиках. Открой крышку и найди бутылку с надписью «Хеннесси». Нашла? Молодец». «Ой, папа, она открыла глаза». «Отлично, дай ей полрюмочки. Я выезжаю». «Златочка, миленькая, что с тобой?» «Постой, Вася, что ты мне суешь?» «Это коньяк. Папа велел дать тебе полрюмки». «Постой, помоги мне лучше встать. Кажется, все прошло». «Пожалуйста, выпей, папа сказал». «Ну, если папа сказал», — слабо улыбнулась Злата. «Очень напугалась, бедная. Я думала, ты умерла». «Да нет, я еще поживу. Умереть не умерла, только время провела. И зря ты Василия Евгеньевича побеспокоила». «Ничего не зря. А кому мне было звонить?» «Да ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Можешь сварить мне чашку кофе?» «Запросто», — обрадовалась Василиса. Егор не находил себе места. Где ее искать? Отложив все дела и призвав на помощь весь прошлый опыт следователя, он решил, что надо танцевать от печки. А где у нас печка? В том поселке, где жила Злата с мужем. И он поехал туда. Поговорил с охраной, попросил показать ему запись с камер видеонаблюдения. «Не положено». «Погляди», — Егор достал из кармана свое старое удостоверение, вложив в него 100-долларовую купюру. «Ладно, смотри, не жалко», — пожал плечами немолодой охранник. Егору нужна была только запись за тот вечер, когда исчезла Злата. Он увидел УАЗик с надписью «Пресса» на въезде в поселок и почти одновременно выезжавшую из поселка Тойоту. Тойота несколько мгновений стояла перед шлагбаумом. Егор постарался увеличить изображение. Тойота стояла рядом с фонарем, и он отчетливо увидел лицо водителя. «Ага, есть! Это Мигунов. Значит, это он увез Злату, причем на чужой машине. Машину Мигунова Егор отлично знал. Ишь, киношник проклятый, сцена из сериала. А девочки просто пригнулись, чтобы их не засекла пресса. Спасибо, мужики, очень выручили. Удачи тебе, командир!» Егор отъехал на небольшое расстояние и затормозил. «Значит, они у него. Что ж, не глупо, там их искать вряд ли станут. Но если я туда поеду, меня попросту не пустят на порог. Значит, я завтра с утра заявлюсь к нему в офис. А сейчас позвоню и запишусь на прием. Он большой начальник, этот окаянный Мигунов. Интересно, она сама к нему обратилась? Но почему не ко мне? Обидно, черт возьми. А если он сам не терял время в рефлексиях, а просто рванул к ней и увез по собственной инициативе? «Ах, я болван!» «Нет, я сию минуту поеду к дому Мигунова, и будь что будет. Но одному действовать глупо, мало ли что. В таких делах нельзя терять голову». И он позвонил своему товарищу, бывшему оперативнику, а ныне начинающему прокурору. Тот оказался дома. «Борька, привет!» «Здорово, Егорий, что стряслось?» «Нужна помощь». «Надеюсь, в рамках правового поля», — хмыкнул Борис, хорошо зная авантюрный склад характера старого товарища. «Да как сказать? Нужно похитить невесту». «Это у тебя шутки такие идиотские?» «Ну, в некотором роде. Короче, в правоохранительные органы никто обращаться с гарантией не будет». «Егор, я ничего не понимаю. Объясни толком». «Может, встретимся и все обсудим?» «Прямо сейчас?» «Ну, хорошо бы». «А невесту похищать, когда намереваешься?» «Да я пошутил. Мне бы только выяснить, где она находится». «А невеста чья?» «Моя». «Вон а как. Я так смекаю. Ее уже кто-то похитил, а ты хочешь забрать. А она-то хочет, чтобы ее забрали, а?» «Слишком много вопросов, господин прокурор», — рявкнул взбешенный Егор и отключился. Думал, Борис перезвонит, но тот не перезвонил. «Ну и хрен с тобой», — проворчал Егор. И, забыв все благие намерения, решил сейчас же ехать к дому Мигунова и любыми средствами проникнуть внутрь. Он мчался на большой скорости, и вдруг у него пробило колесо, и он чудом справился с управлением. Выйдя из машины, он долго и смачно матерился. Колесо порвало буквально в клочья, а запаски у него не было. Придется вызывать техпомощь, ничего не попишешь. Он вызвал. Сколько ее прождешь, одному Богу известно. Он чувствовал себя отвратительно. А с другой стороны, может, мне нужна была эта вынужденная пауза, передышка. Мимо проехал огромный фургон, откуда доносилось лошадиное ржание. Лошадей, что ли, везут? Надо надеяться не на бойню. И тут в свете фар фургона он увидел указатель «Конезавод». Слава богу, не на бойню. Возликовал Егор и вдруг успокоился. Он почувствовал, теперь все будет хорошо. Злата еще спала под воздействием волшебной французской таблетки, а Васька торчала на кухне вместе с Василием Евгеньевичем. Они вдвоем готовили завтрак. Васька стояла у плиты, аккуратно помешивая кашу в кастрюльке, а Мигунов взбивал в миске яйца для омлета. Лица обоих светились радостью. «Папа, а у тебя что, нет прислуги?» «Вообще-то есть, но я всех отпустил, когда решил привести вас сюда, во избежание утечки информации, так сказать. У меня есть женщина, которая ведет хозяйство, а ее муж следит за садом. А больше мне просто не нужно. Я, в принципе, все сам умею». «Знаешь, мне почему-то с тобой так легко», — задумчиво проговорила Василиса. «Только я совсем не знаю, что будет дальше». Василий Евгеньевич поставил миску на стол. «Ты о чем, детка?» «Ну, о жизни, о нашей жизни». «О нашей с тобой? Так ты будешь жить со мной? Я на днях полечу в Испанию. Объяснюсь с Кузнецовым, у меня на руках документы, тест. Это, вероятно, долгая процедура, но в результате я тебя официально признаю своей дочерью. Как-то так». «А Злата?» «Что Злата?» «Что будет с ней?» «Ты ее очень любишь, Васька, да?» «Да, очень, очень люблю». «Но Злата же взрослый, самостоятельный человек. Она сама решит. Хотя я был бы счастлив». «А скажи, Вася, у нее кто-то есть?» Он понизил голос. «Ну, какой-то друг, мужчина». «Я не знаю». «А она любила мужа?» «Недавно она мне сказала, что, кажется, больше не любит его. А ты? Ты бы не хотел на ней жениться? Вот тогда бы это был такой кайф! Ой, папа, мы же должны лететь в Австрию, но мне уже совсем не хочется, уезжать от тебя». И Василиса вдруг горько разрыдалась. «Господи, Васенька, детка моя! Почему ты плачешь?» — перепугался Мигунов. «Потому что я ничего не понимаю». «Успокойся, моя маленькая. Все как-то устроится, образуется. Я был бы абсолютно счастлив, если бы Злата согласилась стать моей женой. Но я не уверен, что она. Не уверен. Ну, успокойся, мы все решим. А сейчас беги, буди Злату. Будем завтракать». Но тут Злата как раз спустилась к ним. «Я выспалась. Спасибо, Василий Евгеньевич. А теперь смертельно хочу кофе». «Васька, ты плакала? Что случилось?» «Это были слезы радости», — выпалила Василиса. «Да-да, именно так», — подтвердил Мигунов. «Злата, овсянку будете?» «Вася сама варила». «Сама? Надо же, обязательно буду». «Отлично. Знаете, Злата, мы с Васей говорили, она не хочет ехать в Австрию». «Почему, Вася? Ты же хотела. Понимаешь, я хочу с папой. Ой, ты только не думай». «Да я все прекрасно понимаю и ни капельки не обижаюсь. Все правильно, Вася. Я поеду одна. Мне о многом надо подумать. Многое прикинуть, многое осмыслить. Ты у меня умница, Васька. И ты правда не обидишься? Нет, ни капельки. Я даже благодарна тебе за эту идею. Мне она в голову не приходила. Папа, а ты-то не против?» «Я? Боже упаси, я только рад. У меня такая дочка. Мне так интересно с ней разговаривать. Знаете, Злата, это удивительно умный и правильный ребенок. И она так напоминает мне мою младшую сестренку в детстве. Просто одно лицо. И такая же умница. Я очень ее любил. Очень». «Любили? А что с ней?» — спросила Злата. «Она умерла в 26 лет от внематочной беременности». «А что такое внематочная беременность?» «Ох, пусть лучше тебе Злата объяснит. Это не совсем моя тема». «Ну, это успеется», — улыбнулась Злата. «Злата, я понимаю, вам хочется побыть в одиночестве, что довольно естественно, только вот на модном курорте вряд ли это у вас получится». «Да нет, я же не тусовочный человек, мало с кем знакома. Сначала я поброжу по Вене, съезжу в Зальцбург». «Ой, папа, это же ведь каникулы будут, а ты не мог бы с нами поехать?» «Нет, солнышко, у меня куча дел, и потом я-то личность достаточно приметная, а Злата хочет побыть одна». «А как же я? Ты будешь работать. Кстати, Васька, не капризничай, и поехали со мной, как и собирались», — воскликнула Злата. «Но ты же хотела одна». «А теперь хочу с тобой. Одной мне будет грустно. Думаешь?» «Да. А Василий Евгеньевич пока тоже все обдумает. Все случилось так внезапно. Мы же собирались сказать тебе все. Ох, как не скоро, а вышло». «Злата, вы чрезвычайно умны и сообразительны. А я что-то растерялся под напором отцовских чувств. Скажите, вам непременно хочется в Вену? А что?» «Я боюсь, что журналюги уже прознали про ваши планы и могут отловить и в аэропорту, и в Австрии. Для бешеных собак даже 1000 верст не крюк. А я предлагаю вам поехать. У меня под Питером в Сиверском есть маленький уютный домик. Я иногда там скрываюсь на несколько дней, когда совсем не вмоготу. Я могу хоть послезавтра отвезти вас туда на машине. Оставлю ее вам, это будет удобно. Вася, ты была в Питере?» «Нет, никогда». «Домик небольшой, но очень уютный. Будете ездить куда захотите. Кстати, там недалеко Гатчина, тоже прелестный городок. Там вас никто искать не станет. А весной, обещаю, вы поедете в Австрию, да куда захотите. Соглашайтесь, девочки. А я пока постараюсь организовать все так, чтобы Васе не нужно было, по крайней мере, до конца учебного года, ходить в школу. Дети — народ жестокий, а нынешние дети, по-моему, особенно. А к следующему году никто уж и не вспомнит об этом скандале». «А как это — не ходить в школу?» — заинтересовалась Васька. «Будешь заниматься дома. Я найду тебе преподавателя по точным наукам. Ты же у меня гуманитарной направленности, девочка». «Супер!» — вскинула руку Василиса. «Круто! Правда, Златочка?» «Ну, в сложившейся ситуации, пожалуй, это наиболее разумно». «Я сделаю вам доверенность на машину. Итак, выезжаем послезавтра раненько утром». «Ух ты! Здорово!» — возликовала Василиса. Она смотрела на отца с обожанием. А Злате такой вариант понравился. Ей почему-то впервые в жизни было боязно садиться в самолет. Нервы ни к черту. Да, так лучше, чем одной ковырять свои болячки. Поехать утром к Мигунову не получилось. Егору позвонила соседка его матери и сказала, что Марии Андреевне стало плохо. Пришлось вызвать скорую. У нее был приступ стенокардии. Предлагали госпитализацию, но она, конечно же, категорически отказалась. И Егор помчался к матери. Та выглядела неважно, однако хорохорилась как могла. «Оставьте меня в покое и загляните в мой паспорт. Со старыми тетками случаются всякие приступы, но в больнице мне всегда только хуже». Егор знал, что спорить тут бесполезно. «А что это у тебя? Вид такой заполошный, Егорка. Да ничего особенного, мама. Просто замотался. А что слышно насчет этой девушки? Какой девушки? Не притворяйся, что не понял. Злата. Помнишь такую? Что с ней? Она исчезла, мама. Мы договорились встретиться, но она позвонила и отменила встречу. Дома ее нет, и где она, неизвестно. Тоже мне, следователь, фыркнула Мария Андреевна. Мама, я давно уже не следователь. И, кстати, ты очень радовалась, когда я решил податься в адвокатуру. Или ты не помнишь? У меня пока нет маразма. Да, у тебя всего лишь стенокардия. Поэтому лежи тихо и не думай ни о каких девушках. О них следует думать мне. Как у вас это называется? Отлуп по полной программе, кажется. На другой день Егор с утра заехал к матери, убедился, что ей стало лучше, проверил, все ли лекарства у нее есть, и лишь после этого поехал в офис к Мигунову. «Я записан на 11:30. Господин Чарушин?» «Да». «Присаживайтесь, Василий Евгеньевич сейчас будет». Егор скрипнул зубами. В приемную стремительно вошел Мигунов. «Вы ко мне?» «К вам. Проходите». Мигунов снял пальто, аккуратно повесил его в шкаф. «Присаживайтесь, молодой человек. Вы по какому вопросу?» Он явно не узнал Егора. «По личному». «По личному?» — крайне удивился Мигунов. «Василий Евгеньевич, вы знаете, где сейчас Злата?» «Злата?» — вздрогнул Мигунов. «Да, Злата». «Какая Злата?» — не придумал ничего умнее Василий Евгеньевич. «Злата Остужева». «Остужева?» — искренне удивился Мигунов. «Я такую не знаю». «Хорошо. А Злату Кузнецову знаете?» «Кузнецову? Да, знаю». «И где она? Это ведь вы увезли ее из дома». «Не отпирайтесь. Я видел запись с видеокамер. Вы там ясно видны за рулем какой-то Тойоты, тогда как всем известно, что вы обычно ездите на джипе Мерседес. Я предполагаю, что она с Василисой скрывается у вас от журналистов». «Так, это что, допрос? А по какому праву вообще вы врываетесь в мой кабинет и учиняете мне допрос?» Егор вскочил, шагнул к столу Мигунова, встал прямо напротив него, опершись обеими руками о стол, и сказал, глядя ему в глаза: «Знаете, по какому праву? По праву любви. Я вполне допускаю, что в глазах женщин вы, вероятно, довольно лакомый кусок, но не для нее». «Так, очень интересно. А для нее вы, значит, лакомый кусок? Так прикажете вас понимать?» «Понимайте, как хотите, но я должен поговорить с ней». «Так в чем дело? Позвоните ей». «Ее телефон вне доступа». «А при чем здесь я?» «Я точно знаю, вас с ней что-то связывает». «Это не ваше дело. А вот что вас-то с ней связывает?» «Многое. Я люблю ее и никому не отдам». «Молодой человек, вам не кажется, что это крайне глупо являться к незнакомому человеку и вопить о своей любви?» «Да, вы правы. Это крайне глупо. Извините меня». «Так и быть, извиняю». «Скажите хотя бы, с ней все в порядке?» — взмолился Егор. «Да, в полном порядке». «И на том спасибо. Всего доброго». И Егор пошел к дверям. «Эй, молодой человек!» — окликнул его Мигунов. Егор обернулся. «Это вы от любви к ней так сдурели?» «Представьте себе». «А я вас даже понимаю». «Да. А вы что, тоже одурели от любви к ней?» «Может быть, может быть». Егору вдруг стало весело. «Ну что ж, поборемся за нее. Ваше преимущество в деньгах — мое в возрасте». «А вы наглец, молодой человек», — беззлобно усмехнулся Мигунов. «Ага, она тоже говорила, что я наглец. Да, я наглец, и это дает мне лишний шанс». «Послушайте, кто вы по профессии?» — вдруг спросил Мигунов. «Юрист. В данный момент адвокат». «Как жаль». «Почему жаль?» — поразился Егор. «У вас необыкновенно интересное лицо. С таким лицом надо сниматься в кино. Я вам это как опытный продюсер говорю». «Ну, вы тоже, можно сказать, довольно красивый мужик, хоть и здорово потрепанный. Впрочем, бабы таких любят». Мигунов расхохотался. «Наверняка вы хороший адвокат. За словом в карман не лезете». «У вас репутация честного человека, Василий Евгеньевич». «И что?» «Прошу вас, скажите Злате, что я приходил к вам. Просто скажите. Всего доброго». «Хотите сказать, что не писали этот разговор?» «Хочу. Я намерен во что бы то ни стало завоевать Злату, но честным путем. Да и запомните, даже если она под давлением обстоятельств вдруг склонится в вашу сторону, тогда что? Тогда у вас не будет ни одного спокойного дня, и я все равно уведу ее у вас». И с этими словами Егор выбежал из кабинета. Как ни странно, но Егор Мигунову даже понравился. Ему уже лет 40, а он сохранил поистине юношескую горячность. Он, несомненно, любит Злату, а она как-то не верится. Она вела бы себя иначе. Она, конечно, убита всей этой историей, не столько изменой мужа, сколько отвратительным скандалом вокруг этой измены. Надо откровенно поговорить с нею, предложить сразу руку и сердце. Сердце с двумя стентами. Ну и что? Люди могут долго жить с ними, и я еще вполне мужчина. И есть еще одно неоспоримое преимущество в ее глазах. Васька. Она искренне любит мою Ваську. Об этом преимуществе этот наглец не знает. Ах, как хочется утереть ему нос. Но тут явился новый посетитель с сугубо деловыми вопросами. Пришлось на время забыть о визите наглеца. Васька практически ни о чем не могла говорить и думать, кроме новоявленного отца. «Злата, скажи, как ты считаешь, он орел?» «Кто? Какой орел?» — не поняла Злата, погруженная в свои невеселые мысли. «Папа, папа орел?» «Пожалуй, да, орел», — улыбнулась Злата. «Вон как лихо он нас похитил». «Это было круто!» «Согласна». «А как, по-твоему, Денис отнесется к тому, что он мне не брат?» «Думаю, расстроится. А, впрочем, кто его знает?» «А ты его не простишь?» «Да простила бы, если бы любила. Но в любом случае я к нему не вернусь». «А вот скажи, как, по-твоему, Егор?» «При чем тут Егор?» «А он орел?» «Может, у него есть орлиные задатки, но...» «Поняла. Он вскормленный в неволе, орел молодой, да?» Злата принялась хохотать. «Ой, Васька, ты меня уморишь с этими орлами и не орлами». Тут возвратился Мигунов. Он был в хорошем расположении духа. «Ну что, девочки, завтра едем в Сиверский?» «Едем», — решительно заявила Васька. «Я смотрела в интернете, там очень красиво. И в Питер я ужасно хочу. Папочка, а ты останешься с нами до Нового года?» «Увы, нет. Дела требуют моего присутствия в Москве. Но на Новый год постараюсь вырваться». Когда Василису отправили спать, поскольку собирались выехать совсем рано затемно, Василий Евгеньевич сказал: «Злата, мне нужно с вами серьезно поговорить». «Что-то еще случилось, Василий Евгеньевич?» Она подняла на него совершенно измученные глаза. У него сжалось сердце. «Да нет, пожалуй, просто в сложившейся ситуации». «Хорошо, давайте поговорим». «Я начну, быть может, с бестактного вопроса. Меня уже трудно удивить или задеть». «Злата, вы еще любите мужа?» «Нет», — твердо и сразу ответила она. «Понятно. А у вас есть кто-то, другой мужчина?» «Да, пожалуй, нет», — неуверенно ответила она. «А почему вы спросили?» «Потому что я хочу предложить вам руку и сердце. Я люблю вас, Злата». «О, Господи!» «Злата, я понимаю, вы еще не любите меня, но любовь — это такая штука. Не всегда браки по страстной взаимной любви долговечны. Вы и сами это знаете. И потом Василиса. Она была бы счастлива. Поймите, Злата, согласившись на мое предложение, вы осчастливите сразу двоих. Меня и Ваську. Я устрою вам райскую жизнь, обещаю». Она молчала, глядя в пол. «Я знаю, вы как минимум хорошо ко мне относитесь». «Факт». «И я вам не противен?» «Нет». «Тогда почему вы молчите?» «Василий Евгеньевич, поймите меня, Бога ради, я сейчас не могу принимать такие кардинальные решения. И потом, я же ничего, собственно, о вас не знаю. Слышала, что у вас внушительный донжуанский список». «Помилуйте, это все в прошлом. И потом, поверьте, когда к тебе приходят смертельно красивые девушки и предлагают себя, плоть бывает слаба. И кому же в те годы могло прийти в голову, что это может считаться невесть каким преступлением, практически не имеющим срока давности? В моем случае это были издержки профессии», — смущенно улыбнулся Мигунов. «Вы сказали, что ничего обо мне не знаете. Извольте, я расскажу, если вам это интересно, разумеется». «Интересно», — кивнула Злата. «Ох, какая она! Другая бы уже бросилась в мои объятия! Или я уже слишком стар?» «Ну что ж, я родился в Воронеже. Мой отец был журналистом, а мама играла в драматическом театре. Растила меня в основном бабушка, мамина мама. Родителям было не до меня, обычное дело. Но я вовсе не жалуюсь. Я люблю свое детство. Я подолгу пропадал в театре, мечтал стать актером, хотя мама была категорически против. После школы подался в Москву. Тогда уже начались перестроечные веяния. Проучился 3 года в ГИТИСе, а потом решил смотаться за рубеж, в Германию. Но выдержал там 2 года и вернулся, хотя многому успел научиться. Меня взял в помощники один наш крупный режиссер, тоже осевший в Германии. И это была удача. Я многое понял, усвоил, извлек уроки. И когда вернулся в Москву, начал снимать клипы, но быстренько сообразил, что есть много молодых ребят, которые делают это лучше, чем я, но мало смыслят в деловой стороне этого бизнеса. И я стал продюсером. Вот тут я почувствовал себя в своей стихии. Вы были женаты? 2 раза. Но детей нет. Обе жены ни за что не хотели. А я был увлечен своим бизнесом. Первую жену я сам оставил. Она изменяла мне направо и налево. А вторая бросила меня из-за моей постоянной занятости. А может, там кто-то тоже вклинился, но она уехала в Америку, и больше я ничего о ней не знаю. И я решил, что одному мне лучше. Я выстроил себе этот дом, нашел супружескую пару, которая этот дом ведет. Но теперь я вдруг представил себе, что хозяйкой здесь будете вы. И опять же, Василиса. Знаете, удивительное дело, как мгновенно мы с ней стали отцом и дочерью. Как будто всю жизнь знали друг о друге. Я уже люблю ее, в полной мере ощущаю своей кровиночкой. И она тоже, кому сказать, не поверит. Вот, Злата, вкратце моя история. Знаете, Василий Евгеньевич, вы мне очень симпатичны, приятны, но я просто не в состоянии сейчас ответить вам. Я в полной растерянности, я не знаю. Дайте мне время, взмолилась Злата. Мне нужно прийти в себя. Разумеется. Я не стану вас торопить. Думайте, приходите в себя. Я счастлив уже тем, что вы не отказали мне категорически. Это обнадеживает. Ну что ж, спокойной ночи, дорогая моя. Утром выезжаем. Поднявшись к себе, Василий Евгеньевич принялся неистово колотить висящую в комнате боксерскую грушу. Идиот. Старый маразматик. Так привык, что бабы сами ко мне лезут. А она? Да разве болтать надо было? Нет, надо было просто подойти, обнять покрепче, поцеловать. Может, она сразу согласилась бы. Я ведь умею так обнять. А я... стыд и срам. Нет, так нельзя. Она же доверилась мне. А я воспользовался бы ее беспомощностью. Невозможно. Неприемлемо. А Злата не чувствовала ничего, кроме усталости. Егор ощущал себя полным идиотом. Чего я добился этим демаршем? Только насторожил соперника. Он может начать активные действия. Необходимо что-то придумать. И вдруг в голову ему пришла одна мысль. Если мне это удастся, я, быть может, добьюсь своего. Рано утром, еще затемно, Мигунов с дочерью и Златой выехали из дому. «Василий Евгеньевич, часа через 2 я вас сменю за рулем», заявила Злата. «Там видно будет», — ласково улыбнулся он. «Папа, а какой там у тебя дом?» «Хороший, уютный, деревянный, очень скромный, 2 этажа, 3 комнаты и кухня, все удобства в доме». «А ты вчера сказал, что оставишь нам машину». «Разумеется, оставлю. А вернешься на самолете?» «Нет, это не имеет смысла. На поезде. В Москве от аэропорта дольше добираться, чем лететь». «А сколько там езды до Петербурга?» 1,5 часа. «Ой, да чего же интересно!» Домик в Сиверском ничем не напоминал роскошный подмосковный. «Ой, прямо сказочный теремок!» — захлопала в ладоши Василиса. «Тут так уютно! А можно будет во дворе поставить елку?» «Конечно, можно. Хоть во дворе, хоть в доме. Или там, как захотите, девочки. Вот, располагайтесь. а завтра утречком отвезите меня в Питер на вокзал, и дальше вы свободны, как ветер». Василий Евгеньевич вытащил из багажника их чемоданы и огромную картонную коробку. «Что это?» — удивилась Злата. «Это продукты на первое время. Тут в 10 минутах езды есть неплохой магазинчик, можно заказать по интернету, но нам ведь надо чем-то питаться сегодня вечером и завтра утром». «Ой, папа, ты думаешь, мы втроем сожрем такую коробищу?» — хохотала Василиса. Она чувствовала себя сейчас совершенно счастливой рядом с этими двумя самыми любимыми людьми. За роскошным ужином она вдруг сказала: «Знаете, я теперь понимаю, что такое любовь с первого взгляда». «Боже мой, Васька, не пугай меня! В кого это ты влюбилась с первого взгляда?» «В тебя, папа!» «Деточка моя!» — расплылся в счастливой улыбке Мигунов. «И я тоже. С первого взгляда». «Златочка, ты не обижайся. Тебя я полюбила со второго». Злата весело рассмеялась. Здесь, в этом небольшом и на диво уютном доме, она чувствовала себя хорошо и спокойно и была за это бесконечно благодарна Василию Евгеньевичу. На вокзале Василиса повисла на шее у отца. «Папочка, поклянись, что приедешь к нам на Новый год!» Злата обещала испечь рулет с курагой, изюмом и орехами. «Это офигительно вкусно!» «В самом деле, Василий Евгеньевич, приезжайте!» «Я постараюсь, девочки мои!» Они стояли на перроне, пока поезд не тронулся. Василиса тяжело вздохнула. «Ну что, барышня, какие будут пожелания?» — спросила Злата. «А какие будут предложения?» — лукаво осведомилась Васька. «Первонаперво надо куда-то пристроить машину. Парковку найти? Ну да. Здесь это тоже проблема». Они сели в машину, Злата тронула с места, Василиса углубилась в телефон. «А вот тут неподалеку можно поставить», — избавившись от машины, Злата заявила. «А теперь я смертельно хочу кофе. И какой-нибудь десерт. А ты? И я. Значит, начнем с кафе? А ты против? Я за». Васька обожала кофе, но Злата не позволяла ей пить больше одной чашки раз в 3 дня. «А ты будешь пить чай?» «Нет, тогда я буду какао». «Это ради бога. Или даже лучше шоколад». Когда они уже сидели в кафе, Васька вдруг спросила. «Златочка, миленькая, тебе сейчас хорошо, да?» «А что, заметно?» «Да, невооруженным глазом». «А почему? Тебе тяжело с папой?» «Нет, нисколько». «Я и сама не знаю. Может, просто тут меня никто не станет дергать? Но тут же можно встретить каких-то знакомых?» «Можно, конечно, но вовсе не обязательно». «Значит, будем надеяться?» «Вот именно, будем надеяться». «Ну вот что, сегодня мы ни в какие музеи соваться не будем. Будем просто гулять по городу. Благо, не очень холодно, а то тут иной раз с Невы так дует». И они пошли вверх по Невскому. Васька только глаза таращила, изредка восклицая: «Ох, красотища!» Потом они свернули на канал Грибоедова и пошли к храму Спаса на Крови. «Златочка, смотри, ресторан грузинской кухни. Это вкусно? Я никогда не пробовала». «Это очень вкусно, если хорошо приготовлено. А что, ты уже проголодалась?» «Нет, просто мы же будем где-то обедать. Давай сюда придем». «Не вопрос, придем», — засмеялась Злата. Они еще долго бродили по дивному городу, потом вернулись на канал Грибоедова. «Ну, что ты хочешь?» — поинтересовалась Злата. «Но я же не понимаю ничего. А ты что будешь?» «Суп харчо, а потом чихахбили». «А что это такое?» «Харчо — это очень вкусный мясной суп. Его положено варить из говядины, но иногда делают из баранины. Но вкусно и то, и другое. А чихахбили — это кусочки курицы в довольно остром соусе». «А можно мне тоже такой суп? А потом хачапури, по крайней мере, это я знаю». «Да все можно, Васька, гуляем». Когда им принесли харчо, Злата попробовала и подозвала официантку. «Девушка, харчо должно быть с пылу с жару, а это давно остыло. Будьте так любезны подогреть. Холодное харчо — это абсурд». «Придется подождать». «Значит, подождем. Или же просто уйдем, накатав жалобу и не заплатив». Девушка подхватила тарелки и ушла, весьма недовольная. «Злата, ты чего? Ну не такой уж суп был холодный. Васька, я не желаю есть остывшее харчо». И глаза ее вдруг наполнились слезами. «Златочка, ты чего?» — перепугалась Васька. «Это ты из-за супа?» «Да нет, извини, просто нервы гуляют. Я что, очень по-хамски говорила с этой официанткой?» «Ничего подобного. Ты говорила с ней строго и требовательно, как и положено в таком случае. Суп всегда надо подавать горячим. Его же легко остудить, правда? Взболтнул 3 раза ложкой, и все дела». «Васька, умница моя». «Ох, как тут рано темнеет», — поразилась Васька, когда они вышли из ресторана. «Может, домой двинем?» «Домой, так домой». Эту ночь Злата впервые за долгое время спала без всяких таблеток, просто легла и уснула. Василий Евгеньевич на 2 дня полетел в Испанию, где встретился с профессором Кузнецовым. Разговор дался ему нелегко. Профессор показался ему истеричным, жалчным и каким-то отчасти даже жалким. Впрочем, кому будет приятно узнать, что женщина, которую он, видимо, все-таки любил, обманула его? Его можно понять. К тому же для него явилось полным сюрпризом, что его сын и невестка расстались, и расстались в столь щекотливой ситуации. «Очень прискорбно. Вряд ли парень найдет жену лучше Златы. Дурак, одно слово. Моя жена до самой смерти ни о чем не подозревала. Ее счастье. И мое тоже. Знаете, господин Мигунов, а я даже рад. Мне тяжело было с Василисой. И совесть мучила. А теперь свобода. Спасибо вам». На том они и расстались. Кузнецов легко согласился подписать все необходимые документы. «Слава богу», — думал Мигунов на обратном пути. «Скоро моя дочь станет моей дочерью и по документам. И сменит фамилию. Хватит ей быть Кузнецовой. Теперь будет Мигуновой. Вот если бы еще Злата согласилась стать Мигуновой». А в Москве его буквально рвали на части, ведь он столько времени потратил на улаживание семейных дел, хотя пока что из всей семьи у него, несомненно, была только дочь Васька. А вот Егор с утра до ночи занимался чужими семейными делами, как, впрочем, и полагается адвокату. И результаты были обнадеживающими. О-хо-хо. И вдруг ему позвонил Денис Кузнецов. «Егор Александрович, с вами говорит Денис Кузнецов, писатель. Знаете такого?» «Разумеется, знаю. Мы с вами встречались на переговорах по поводу покупки прав на ваш роман. Простите, не помню, там было достаточно много людей. Еще раз прошу меня простить». «Да Господь с вами, Денис Григорьевич. Чем могу служить?» «Простите, Егор Александрович, что задаю поистине идиотский вопрос. Слушаю вас». «Вы не в курсе, где моя жена?» «Увы, Денис Григорьевич, я этого не знаю. Я сам хотел бы знать». «То есть?» «Ну, госпожа Остужева, ваш литературный агент, и кажется весьма успешной, меня просили найти ее координаты». «И вы ее не нашли?» «Нашел в какой-то момент. Но она заявила, что уезжает, а когда вернется, попросит меня заняться ее разводом». «Разводом?» — ахнул Кузнецов. «Вам не кажется, что меня следовало бы поставить в известность в первую очередь?» — закричал он. «Видите ли, Денис Григорьевич, вы, вероятно, не в курсе, что некая Динара Алатаева на телевидении на всю страну заявила, что беременна от вас, что вы обещали на ней жениться, что ваша жена ей звонила с угрозами». «Какой кошмар!» «Да, и по следу вашей супруги кинулась свора журналистов. Ей удалось каким-то образом от них скрыться. Иными словами, вам известно, где она скрывается? Я могу лишь строить догадки». «Да, Денис Григорьевич, кто вам дал мой телефон?» «Рубен Мирзаян. Знаете такого?» «Разумеется. Он сказал, что вы можете знать, где Злата». «С чего он взял?» «Говорит, что слышал какие-то сплетни». «Какие сплетни?» «Ну, будто бы вас неоднократно видели с женщиной в идиотской бело-зеленой шубе. Как интересно. Так вы дадите мне ее координаты?» «Нет, не дам». Вдруг страшно разозлился Егор. «Теперь все переговоры только через меня. Я ее адвокат». «И хахаль заодно!» — ядовито осведомился Денис. «Да, но не хахаль, а жених. Как только она получит развод, я женюсь на ней». «А вы наглец!» «Может быть». «Вы наглец и лгун. Я слишком хорошо знаю свою жену. Она органически не способна на тайные измены. Если бы у вас что-то было, она бы мне прямо сказала». «Может, и сказала бы, если бы вы так спешно не утекли за 3-9 земель, бросив женщину в столь трудный момент. Она сама на этом настаивала. А вы и рады. Вот и продолжайте радоваться. Но Златы вам не видать, как своих ушей. Перед моим отъездом Злата сказала, что уйдет от меня, но останется моим агентом. Это ее выбор. Но я бы ей не советовал. Вы... А вы попробуйте сунуться к ней со своими дурацкими советами. Не на ту напали! Уже вне себя закричал Денис. А я не буду советовать. Я буду требовать. Всех благ, господин Кузнецов. Егор в сердцах чуть не разбил телефон. Черт знает что. Я совсем слетел с катушек из-за этой женщины. Я вел себя не как профессиональный адвокат, а как влюбленный и ревнивый мальчишка. К тому же не джентльмен. Разве можно было говорить, что я ее хахаль, когда я даже еще не целовался с ней? А Мигунов? Интересно, а Мигунов уже целовался с ней? Помню, одна артистка в подпитии говорила, что лучше Мигунова никто вообще не целуется. У Егора потемнело в глазах от ревности, но он взял себя в руки. Ничего, я приготовил для нее такой подарок, она не сможет не оценить его. Ох, Злата, и зачем ты тогда сунула мне в руки свой зонтик? Я же пропадаю без тебя. Ничего, еще 2 дня, и мой подарок будет полностью готов. А где ты, любовь моя, я уже знаю. В поселке Сиверский под Питером. Как-никак, я бывший следователь, и далеко не из последних. 29 декабря поздно вечером Егору вдруг позвонил Мигунов. Егор Александрович, простите за поздний звонок. Голос Мигунова звучал необычно, показался Егору каким-то слабым. «Ничего страшного, слушаю вас, Василий Евгеньевич. Вы не могли бы приехать ко мне завтра утром пораньше?» «Мог бы, что-то случилось?» «Да, случилось, и мне нужна ваша помощь. Сделаю все, что в моих силах. Не сомневаюсь, вы с этим справитесь». «Хорошо. Когда и куда приехать?» «Ко мне домой, как можно раньше. К примеру, часиков в 7 утра. Это возможно?» «Хорошо, буду. Спасибо вам». Егор терялся в догадках. Что могло случиться? Если он заболел, то вряд ли был бы дома. Хотя, может, ногу подвернул. А я при чем? Ладно, решил Егор. Утро вечера мудренее. Ровно в 7 утра он позвонил у калитки. Ему открыли. На крыльце его встретила полная женщина, видимо, домработница. «Здравствуйте, вы Егор Александрович?» «Он самый. Идемте, провожу вас». «А что с Василием Евгеньевичем? Он заболел?» «Заболел. Но в больницу ехать отказался наотрез. Упрямый как черт. Но, думаю, дело не очень серьезно. Вот когда его инфаркт прихватил, он сразу согласился в больницу ехать». Она постучала в дверь. «Василий Евгеньевич, приехали к вам?» «Да-да». «Заходите, Егор Александрович». Мигунов лежал на большом диване в халате, был довольно бледен, но приветливо улыбнулся раннему визитеру. «Заходите, садитесь». «Тонечка, через полчасика подай нам сюда завтрак». «Сделаю». «Что с вами, Василий Евгеньевич?» «Ничего страшного. Был небольшой сердечный приступ. Полежу несколько деньков и оклемаюсь. Но у меня к вам просьба и вообще очень серьезный разговор». «Я хотел бы, чтобы вы, как юрист, занялись одним достаточно деликатным делом. Для начала ознакомьтесь вот с этим документом». И он протянул Егору конверт. Тот достал из конверта бумагу, пробежал ее глазами. «То есть как? Ничего не понимаю. Но там же все ясно сказано». «То есть вы отец Василисы? Но как это возможно?» «В этой жизни, молодой человек, как выясняется, возможно все». И это не подделка? Боже, сохрани. А Василиса и Злата? Они знают? Злата давно знает. А Василиса сама догадалась. У ее матери была моя фотография. И что? У нас с Василисой любовь. Она сама сказала, любовь с первого взгляда. Как говорит моя мама, Господи, твоя святая воля. А профессор Кузнецов в курсе? Да, я летал к нему в Бильбао. Он обрадовался и подписал все документы и готов подписать все, что еще может понадобиться. Он неприятный человек. Ага, теперь я, кажется, смекаю. Что вы делали вместе со Златой в том медицинском центре? Я вас там видел. Верно. И я хотел бы, чтобы вы занялись всей этой историей. Ну, с признанием моего отцовства. «Вы согласны?» «Да, согласен», — твердо ответил Егор. «Отлично, но это еще не все. Я весь внимание». «Егор, девочки сейчас находятся...» «В поселке Сиверский под Питером». «Откуда вы знаете?» «Я в прошлом следователь», — улыбнулся Егор. «Я уже говорил вам, что у вас интересное лицо, прям для кино. За такую улыбку героини любых сериалов прозакладывали бы душу». «Спасибо, конечно». «Погодите, Егор, это еще не все». Егор кивнул. «Вы любите Злату?» Егор молчал. «В прошлый раз...» «Я от своих слов не отказываюсь, Василий Евгеньевич. И, как я понял, вы тоже ее любите». «Ну да, конечно. И вы еще несли какую-то ахинею о том, у кого какие преимущества. В глазах этой женщины мои преимущества мало чего стоят. Так вот, когда вчера у меня прихватило сердце, я вдруг понял, не пара я ей. Я вовсе не хочу сказать, что я безнадежный инвалид и не мужчина. Нет, отнюдь. И если бы я понимал, что она любит меня, но этого, увы, нет. Я не знаю, любит ли она вас, но у вас куда больше шансов. Попытайте счастье. Я вас благословляю на это. Более того, прошу вас, если это хоть как-то возможно, поезжайте к ней. Я обещал приехать на Новый год, но у меня сейчас просто нет сил. Думаю, она будет рада. Да, и еще. Пообещайте мне, если со мной что-то случится, вы не оставите Ваську. Я сделал на нее завещание, назначил Злату опекуном на случай моей смерти. Но все-таки вы мужчина и к тому же юрист. И я уверен, честный человек. Да бог с вами, Василий Евгеньевич. Со стенами люди живут годами и даже детей заводят. Но там будет видно, засмеялся Мигунов. Тут Тонечка принесла им завтрак. Так вы сможете поехать к ним на Новый год? Смогу, хотя придется огорчить маму. Впрочем, в такой ситуации она, наоборот, обрадуется, засмеялся Егор. Я попрошу еще передать девочкам подарки. Я купил в Испании. У меня тоже есть подарок для Златы. И какой? Простите мне мое любопытство. Собственно, их два. Первый — результат генетической экспертизы. Господи, какой! Денис Кузнецов не является отцом ребенка этой красивой дряни. Узнав результаты, она согласилась прекратить этот безобразный скандал. У нее хватило мозгов понять, в каком невыгодном свете она явится телемиру. Я взял с нее расписку, что больше она никогда об этой истории не упомянет. Вы серьезно? Абсолютно. Да вы просто гений, Егор Александрович. Вот это подарок так подарок. А второй? Я заявил ее мужу, что буду сам заниматься разводом. А вдруг она передумает? Не передумает, я уверен. «А вы наглец!» — засмеялся Мигунов. Он поверил, что Злата теперь в надежных руках.